Глава 9. Караван продолжал достаточно быстро продвигаться по торговому тракту, и вот уже 5 дней Синфен и Сонг тряслись в повозке. За время их путешествия никто так и не осмелился напасть на караван. Было ли это из-за того, что в нем находились аж целых 2 практика слияния, или же по каким-то иным причинам, неизвестно. Но в любом случае такое положение дел более чем устраивало всех, за исключением разве что Синфен, которая день ото дня становилась все более нервной и молчаливой. На 5-й день стало ясно, что они приближаются к большому городу. Намного чаще стали встречаться таверны, а также мелкие поселения. Деревеньки и раньше оказывались на их пути, но сейчас, можно сказать, они появлялись каждый километр или, может, 2. Торговцы на ближайших от Сонга повозках заметно повеселели и даже временами перекрикивались друг с другом, то и дело заливисто смеясь своим, только им понятным шуткам. Группы людей и одинокие путники наводнили широкую дорогу торгового тракта. Несколько раз им даже пришлось обгонять ставшие на месте по разным причинам такие же караваны, как они. Но самым главным стало то, что по обочинам тракта стали появляться вначале поодиночке, а затем и группами мелкие лавки под простенькими навесами. Продавали там много чего, от свежей еды и до алхимических ингредиентов. Примерно в это же время до Сонга донеслась мысль и речь Синфен. «Здесь мы должны разделиться. Как только мне удастся вернуть себе разум, я сама найду тебя. Хочу предупредить. Город Божественного Дождя куда больше и опаснее темной звезды. Не будь наивным и не верь никому. Тебе один раз это уже дорого обошлось». «Я понял», – ответил ей Сонг. Ободряюще кивнув ему, девушка взмыла в воздух и почти мгновенно исчезла в светлое синеве неба. Сонг еще некоторое время слегка потерянно смотрел ей вслед, после чего, встряхнувшись, вернулся к своему наблюдению за окрестными пейзажами. Города они достигли где-то через полчаса неспешного хода, и, надо сказать, он сильно шокировал молодого человека размерами. До этого он наивно полагал, что стена темной звезды огромна и неприступна. Вот только все представления Сонга рассыпались в пыль, когда впереди замаячили стены Божественного Дождя. Это было колоссальное сооружение, как минимум высотой в 50 метров. Трудно судить, из какого материала было сделано это огромное сооружение, но то, что снаружи оно оказалось покрыто броней из гигантских костей чудовищных зверей, внушало настоящий трепет. Оценив примерный размер костей, Сонг понял, что они как минимум в 5 раз превосходили по размеру кости чудовищной черепахи, атаковавшей со своими собратьями совсем недавно темную звезду. Тогда она показалась ему невероятно огромной, но смотря на стену Божественного Дождя, Сонг стал понимать, что тот гигант был ничем по сравнению с когда-то давно жившими чудовищными зверьми, чьи кости сейчас украшали стены города. Интересно, мелькнула у него мысль, когда он вместе с караваном все ближе подходил к городу. Каким же должен быть город второго класса или столица империи? Насколько же они впечатляющи, что способны затмить все это? Тем временем, пока Сонг восхищался видом защитной стены, они подъехали почти вплотную к городским воротам, где пристроились в очередь из таких же, как они, караванов. Как только повозка окончательно остановилась, Сонг спрыгнул на землю и прихватил с собой котомку с вещами, сейчас с появлением кулона карманного мира, носимого исключительно для вида, чтобы не вызывать лишних подозрений, направился к Томбу. «А, молодой воин павильона разрушенного неба!» Радостно поприветствовал его начальник охраны, заметив приближение Сонга. «Твоя подруга уже попрощалась, а теперь, видимо, и ты решил направиться своей дорогой. «Что ж, если вдруг ты решишься на обратный путь, смело обращайся к нам в штаб-квартиру, что-нибудь придумаем». Сунг попрощался с темнокожим улыбчивым воином и направился в сторону ворот поменьше, где находился пропускной пункт для обычных людей. Он заметил знакомую странную шляпу Юза Лоу, проходящую сейчас через городские врата. 5 минут выиграл, не больше, покачал головой Сонг. Последние несколько часов болтливый Юз Лоу все больше молчал и под конец даже пересел в одну из впереди идущих повозок, объяснив это желанием побыстрее попасть в город. Впрочем, возницу и Сонга это мало беспокоило. Захотел так, его дело. Встав в конец очереди, молодой человек с интересом осматривал людей, стоящих впереди него. В основном это были практики низких этапов, как и сам Сонг, и простые рабочие с развитием ниже 5-го владыки. Воинов этапа слияния или даже воплощения здесь, судя по всему, не было. Возможно, они пользовались иным входом. Хотя, захотя не скрыть свое развитие от Сонга, он вряд ли смог бы распознать это. Другое дело, что практики в большинстве своем наоборот гордились своей силой и всячески выпячивали это. Вот, например, как эти 3 воина впереди. Находясь на среднем этапе формирования рисунка, они с надменностью смотрели на всех, кто был возле, и даже Сонг получил от них пару презрительных взглядов. В какой-то момент им надоело ждать в очереди, и они, расталкивая всех, двинулись в сторону пропускного пункта, не считаясь с гневными взглядами и вялыми протестами. Мало кто в очереди мог хоть что-то противопоставить 3 воинам с законченными рисунками. Впрочем, далеко им все же уйти не удалось. Где-то почти у самых ворот их остановила группа из 5 человек, таких же воинов формирования рисунка, как и троица. Все попытки недавно столь надменных практиков уладить конфликт ни к чему не привели. На их беду они столкнулись с точно такими же людьми, какими являлись сами. Несколько несильных оплюх и горе-силачи отправились в конец очереди, потирая порядком опухшие щеки. Стража на воротах оказалась в этот момент как будто глухая и слепа к действиям как одной стороны, так и другой. Через несколько минут ожидания подошла очередь Сонга проходить в ворота, возле которых его уже поджидали 2 охранника. «Имя, возраст, статус, силы?» Первый вопрос прозвучал почти мгновенно, лишь только Сонг подошел ближе. «Сонг, 18 лет, начальный этап формирования рисунка», ответил охраннику он. Второй страж, до этого сосредоточенно что-то чертивший на пергаменте, удивленно вскинул глаза. «Павильон разрушенного неба? Какое звание внутри павильона?» продолжал спрашивать охранник, узнав форму павильона. «Новичок, передайте значок павильона». Сонг порылся в мешке, благо большинство важных вещей он переложил туда и достал небольшой значок, выданный ему еще когда-то мастером Ренсу. Передав значок, он с любопытством наблюдал, как страж, закрыв глаза, прикоснулся указательным пальцем к значку. «Звание владельца воин павильона». Страж еще раз удивленно осмотрел Сонга, после чего задумчиво сказал: «Так просто в разрушенном небе звания не дают. Значит, заслужил. Откуда идешь и зачем пришел в город божественного дождя?» «Иду из города темной звезды, а сюда пришел, так как это ближайший город с действующим отделением моего павильона», ответил Сонг. «Что? Воин павильона? Знак просто лежал у меня в вещевом мешке, даже в голову не приходило проверить. И, похоже, зря», мелькнула у него мысль. «Все ваши давно уже пришли. Мы где-то 1-1.5 месяца как перестали встречать беженцев. Мне пришлось задержаться в одном из небольших городков», пожав плечами, ответил Сонг. Он заметил, что стоящие позади практики уже пару минут как смотрят на него с раздражением. Как правило, стража у ворот задает пару формальных вопросов и отпускает. Сейчас же он, наверное, минут пять отвечал на их вопросы, задерживая всю живую очередь. «Ладно, проходи», – махнул рукой один из охранников. «Спасибо», – поблагодарил Сонг и, забрав обратно значок павильона, быстро прошел во врата города. Войдя, он оказался посреди большой, вымощенной гладким камнем площади. Прямо в центре возвышалась статуя где-то в 3 метра вышиной, изображающая человека в одеждах монаха, стоящего в боевой стойке. Создавалось даже впечатление, что монах вот-вот ударит. Настолько реалистично удалось скульптору передать динамику движений и живость жившего когда-то человека или, возможно, живущего и поныне. Но уже через секунду Сонг забыл о статуе. То, что он увидел, мгновенно ввело его в ступор. Впереди площадь сужалась и превращалась в широкую, около полусотни метров в ширину улицу, точно серпантин, змеей поднимавшуюся ввысь. Город представлял собой настоящую гору, которую совершенно не было видно за пределами стен, когда он только подъезжал к нему. На вершине города-горы стояли 4 гигантских пагоды, каждая из них тянулась ввысь и терялась где-то в облаках. Пораженный, он смотрел на невероятный, совершенно не укладывающийся в голове вид. Повсюду, куда ни кинь взгляд, были люди. И если в темной звезде Сонг чувствовал себя неуютно от окружающей толпы только лишь в центральных районах города и на рынке, то здесь ему, скорее всего, придется привыкнуть к толпе, или будет сложно. Вверху над самой головой то и дело проносились астральные лодки и практики этапов слияния. Можно сказать, что небо в городе Божественного Дождя было таким же людным местом, как и земля. «Эй, посторонись, деревенщина!» Гневный окрик раздался сзади, отчего Сонг поспешно отошел от врат и тут же получил еще одну порцию изумления. Позади него не было никакой стены, лишь только огромное зеркало, отражавшее ошарашенное лицо молодого человека, и прямо из зеркальной поверхности сейчас выходили несколько воинов, создавая в момент прохода концентрические круги, расходящиеся в разные стороны от них. Это же точка мгновенного перехода, пространственный тоннель. Он только слышал о таком. Точки перехода могли создавать лишь практики этапа восхождения, изучающие законы пространства. Таких сейчас на континенте было не так много. Обойдя тоннель перехода, Сонг посмотрел в направлении, где, по его предположениям, находилась защитная стена. Взглянув туда, он понял, что сейчас находился даже не у подножия горы, а где-то в самой ее середине на относительно ровном ее участке. А у подножья, по ощущениям Сонга, в паре десятков километров от текущего его положения, стояла та самая стена, отсюда казавшаяся уже не столь мощной и надежной. Если это город 3-го класса, то какой же должна быть столица? Не мог не задаться вопросом Сонг, любуясь на великолепие раскинувшегося перед ним настоящего, живущего своей жизнью мегаполиса.